Глава 8. Слова Рика еще звучали в ушах Джипси, когда они ехали по широким бульварам Буэнос-Айреса в дом его брата. По груди прокатилась капелька пота. Хоть Рика и предупредил ее, что здесь будет жарко, но она чувствовала себя так, будто оказалась в раскаленной печке. Лоле же, судя по всему, было совсем не жарко. Она вертелась в автокресле, то и дело радостно улыбаясь Джипси и показывая за окно. Рико сидел на переднем сиденье рядом с водителем, беседуя с ним на испанском. Он нежно посмотрел на дочь, когда она ткнула пальчиком в очередную машину с восклицанием «Бибика». «Да, моя крошка». Джипси сглотнула комок в горле, отворачиваясь к окну. «Интересно, наступит ли когда-нибудь день, когда Рико посмотрит на нее без упрека во взгляде?» Они оказались в респектабельном районе, где огромных домов было почти не видно за высокими деревьями и цветущими кустами. Автомобиль сбавил ход, и черные ажурные ворота открылись, пропуская их на подъездную дорожку. На крыльце дома уже стояла стройная черноволосая женщина с пухлым малышом на руках, а позади нее виднелся высокий мужчина, очень похожий на Рика. Видимо, это и был Рафаэль. Между ними можно было увидеть темноволосую босую девочку. Увидев эту семью, Джипси немного успокоилась. Джипси удалось отстегнуть Лолу, и они выбрались из машины. Увидев столько новых лиц, девочка оробела и прижалась к матери, засунув палец в рот. «Так приятно познакомиться, Джипси». К удивлению Джипси, Изабель совершенно без акцента разговаривала на английском, да и вообще больше напоминала англичанку, чем аргентинку. «А Лола просто красавица». Братья тепло друг друга поприветствовали, но между ними существовала некая напряженность. Она приветливо улыбнулась Рафаэлю, разглядев сейчас, что они с Рико отличались только цветом глаз. У Рафаэля они были карими. И от него не исходила волнами опасность, которая повсюду сопровождала Рико. Знакомство было быстрым и скомканным. Беатрис, красавица с шоколадными глазами, была очень рада приезду кузины. Рико подхватил ее на руки, заставив завизжать от восторга. «Как только Лолу устроят, приходи знакомиться». «Хорошо, дядя Рико», — заулыбалась девочка. Когда их буквально затащили в дом, где появилась улыбающаяся домработница, вытирая руки о фартук, Джипси пришла к выводу, что Рафаэль и Изабель были вполне счастливы. Изабель повела ее посмотреть дом. Проводив ее к спальне несколько минут спустя, она поморщилась. «Прости, ты устала?» «Я знаю, какими утомительными могут быть перелеты из Англии. Я училась там в школе. Ты, наверное, хочешь принять душ и отдохнуть, а я тут болтаю без умолку». Изабель укачивала своего улыбающегося малыша, и Джипси подумала, что они могут стать подругами. До этого близких подруг у нее не было. Она застенчиво улыбнулась. «Если честно, все слишком быстро, но я тоже очень рада познакомиться с тобой, и твои дети великолепны». «Большую часть дня». Изабель снова поморщилась, улыбаясь. «Я уверена, ты меня понимаешь». Джипси улыбнулась ей в ответ, радуясь, что она не забрасывает ее вопросами, хотя у них с Рафаэлем их наверняка не один десяток. В этот момент появился Рико, и Изабель махнула рукой в сторону богато обставленной комнаты. «Надеюсь, эта комната вам и Лоле подойдет. Кроватка Лолы стоит сразу за гардеробной, так что она совсем рядом. Если нужна радионяня, там лежат несколько. Если понадобится что-то еще, просто крикните. Вам скоро принесут ваш багаж, а ужин будет в 8, когда мы уложим детей. Так что пока можете отдыхать». «Спасибо, Изабель». Голос Рико проник в самое существо Джипси. «Увидимся позже». Махнув рукой, женщина удалилась по коридору. Положив руку Джипси на спину, Рико мягко втолкнул ее внутрь. Она прижала Лолу к себе, испуганно оглядываясь. Спальня, ванная, гардеробная и еще одна небольшая комната, где стояли кроватка и пеленальный стол. «Эта комната явно для меня и Лолы», — Джипси повернулась к нему. «А где твоя?» «Здесь», — он скрестил руки на груди. Джипси отступила, покачав головой. «Да ни за что. Мы не будем спать в одной кровати. Изабель явно предположила, что мы с тобой вместе. Я скажу ей». Она направилась к двери, но Рико преградил ей путь. Лола, маленькая предательница, принялась выворачиваться из рук, и Дживси пришлось ее отпустить. «Ты этого не сделаешь», — Рика протянул руки к девочке. «Она потратила кучу времени, чтобы приготовить эту комнату, и будет просто в ужасе, если решит, будто она тебе не понравилась». Он беззаботно пожал плечами. «Нам всего-то придется спать в просторной двуспальной кровати. Если хочешь, положи подушки по центру. Или боишься, что не сможешь сдержаться и сорвешь с меня одежду?» Дживси сжала кулаки, чувствуя, как по спине стекает пот. «Ты просто играешь со мной. Хочешь, чтоб я поверила, будто здесь нет десятка других комнат?» «Это не обсуждается, Дживси. Ты можешь или добавить Изабель волнений, а у нее двое детей и Кристина сына через 2 дня, или повести себя как взрослая, никого не беспокоя». Дживси снова захотелось топнуть ногой. И что такого в этом человеке заставляет ее чувствовать себя 15-летней? Она решительно выпрямилась. «Отлично. У меня не будет никаких проблем с тем, чтобы держаться подальше от тебя. Но если ты, Рика Кристофайт, приблизишься ко мне, я закричу». «Можешь кричать», — Рика хитро улыбнулся. «Но меня это не остановит». Дживси покраснела, вспомнив, как полностью потеряла контроль той ночью и потом в кабинете. Стремясь не показать ему своего унижения, она решительно протянула руки к Лоле, вполне удобно устроившейся на руках Рико. «Я должна ее покормить». «Давай я ее покормлю, а ты тем временем примешь душ», — тут же предложил он. «Я принесу Лолу обратно, когда она будет готова спуститься вниз. Беатрис все равно, наверное, сводит родителей с ума требованиями познакомиться с ней». И вот так просто он взял на себя ответственность за их дочь. Чувствуя, что все против нее, Дживси просто смотрела, как он уходит, унося с собой Лолу, которая весело ему о чем-то рассказывает. Ругаясь про себя, Дживси быстро приняла душ и, завернувшись в пушистый халат, снова почувствовала себя человеком. В спальне улыбающаяся горничная уже развешивала их одежду, ее и Рико. Дживси поблагодарила ее. Кровать выглядела такой мягкой и удобной, и она рассудила, что не будет большого вреда, если она просто полежит 10 минут. Дживси проснулась, когда за окном уже стемнело. Ее разбудил знакомый звук. В спальню вошел Рика с явно расстроенной девочкой на руках. Увидев Дживси, Лола расплакалась еще сильнее. В первый раз Дживси увидела неуверенность на его лице. Закутавшись плотнее в халат, она взяла Лолу, которая тут же перестала плакать. «Я не знаю, что с ней стряслось», — напряженно сказал Рико. Она поела, начала играть с Беатрис, а потом расплакалась. Дживси поняла, что легко сейчас может причинить ему боль, но не смогла этого сделать. Она постаралась не обращать внимания, как он красив в полумраке комнаты, и не задумываться об интимности ситуации. «Знакомься с капризной и усталой Лолой», — криво улыбнулась она. «Она в мгновение ока может превратиться из веселой и счастливой девочки в царевну Несмеяну. Ей просто нужно отдохнуть, вот и все. Я дам ей бутылочку и уложу спать». Рика удивил ее, заявив, что сам даст ей бутылочку, и в его отсутствие Дживси искупала и переодела дочь. Его облегчение в том, что он не виноват в расстройстве дочери и что с ней все в порядке, явно читалось на лице. Вернувшись, он увидел, как Дживси укачивает Лолу. Взяв бутылочку у Рика, Дживси проверила ее температуру, а потом дала ее девочке, которая уже начала засыпать после нескольких жадных глотков. Мужчина наблюдал за ними, облокотившись о дверной косяк, и Дживси с облегчением скрылась от его внимания в импровизированной детской. Выходя из комнаты, она прикрыла дверь, оставив там радионяню. «Я приму душ», — сказал Рико. «Увидимся внизу, ужин скоро подадут». Дживси кивнула и, едва услышав шум воды в ванной, поспешила одеться и выбежала из спальни. Ей совсем не хотелось созерцать Рико в одном полотенце на бедрах. Вторую радионяню она взяла с собой. Стоило ей спуститься в холл, как появившаяся словно из ниоткуда служанка предложила проводить ее в гостиную. Дживси покраснела до корней волос, застав там Изабель на коленях у Рафаэля. Увидев ее, Изабель вскочила с озорной улыбкой. «Прости, Дживси, мы тебя не заметили. Подать аперитив?» Рафаэль тоже поднялся, приветствуя Джипси так тепло, что ее смущение исчезло. В гостиную вошла домработница и сообщила, что в столовой подали ужин. После десерта Джипси откинулась на спинку стула, поглаживая себя по животу и стараясь не замечать пристального взгляда Рико. Никогда не ела ничего вкуснее. Изабель улыбнулась. «Хорошо, что сегодня за ужином собрались только мы. Я знаю, завтра вечером вы идете на прием, и вам повезло, что вы избежите всей этой толкотни с гостями и суеты с Кристинами. Я могу чем-нибудь помочь?» «Да нет», — Изабель махнула рукой. «Все под контролем. Поверь, то, что вы здесь, уже само по себе прекрасно». Она бросила лукавый взгляд на Рико. «Помнится, Рико говорил, что нам не стоит ждать, когда он обзаведется семьей. Ты же так сказал на нашей свадьбе?» Рико посмотрел на Джипси, и она оказалась не в силах отвести глаза. «Ну, так как предложение я не сделал», — лениво протянул он, — «мои слова еще в силе». Джипси почти не заметила, как Рафаэль резко втянул в себя воздух и обменялся осторожным взглядом с Изабель. Она сгорала от унижения. Но не успела она сказать что-то остроумное, чтобы показать, что ей все равно, и пусть это было не так, как дверь открылась, и в столовую вошла няня Беатрис и Луиса. Она сказала что-то Изабель, и та поднялась на ноги. «Простите, Луис никак не засыпает». Отчаянно желая сбежать, Джипси приподнялась. «Я должна проверить Лолу». Но к ее ужасу Изабель махнула рукой. «Не глупи, пей спокойно кофе, я зайду к ней». Джипси села, избегая смотреть Рико в глаза. Рафаэль быстро сменил тему, и разговор потек мимо нее. Она ненавидела себя за то, что позволила словам Рико задеть ее. Он же сам сказал, что не женится на Джипси, даже если на земле, кроме них, никого не останется, пусть даже она была матерью его ребенка. Да и замуж за него она совсем не хотела. Пусть женится на какой-нибудь высокой костлявой блондинке, наследнице миллионов, или на той рыжей. «Полет еще сказывается», — извинилась Джипси перед Рафаэлем через некоторое время. «Если вы не возражаете, я пойду спать». Молясь, чтобы Рико не пошел за ней, она вздохнула с облегчением, услышав, что он продолжает разговор. Она побежала наверх и практически налетела на Изабель, спускающуюся вниз по лестнице. «Ты в порядке?» Женщина мягко тронула ее за руку. Джипси кивнула, сдерживая слезы. «Я не хотела испортить ваши отношения, прости». Изабель прикусила губу. «Я заметила, как он к тебе относится, и просто предположила». Она так расстроилась, что Джипси решила не выяснять, что она имела в виду под «я заметила, как он к тебе относится», и покачала головой. «Нет-нет, дело не в тебе. Просто все не так, как кажется. Мы не вместе. А я поместила вас в одну спальню. Прости. Давай я прикажу перенести вещи Рико». «Нет», — быстро сказала Джипси, предвидя реакцию Рико. «Не надо. Все в порядке, правда. Не волнуйся». Взяв Джипси за руку, Изабель повела ее к спальням. «Кажется, я немного тебя понимаю. Но вы с Рафаэлем...» Джипси нахмурилась. «Кажетесь такими...» Она осеклась, вспомнив, как нарушила их интимный момент. Изабель печально улыбнулась. «Поверь, это не всегда было так», — она покачала головой. «Учитывая их семью, тот вред, который их отец...» Осекшись, она пояснила. «То есть отец Рафаэля, Рико, он приходился отчимом, нанес им большой вред. Его следы и сейчас еще можно заметить. А Рико пришлось еще хуже, чем Рафаэлю, потому что он был чужим сыном. Рафаэль так до сих пор и не знает, что произошло между Рико и его биологическим отцом, когда он после своего 16-летия нашел его в Греции». «Он уехал в 16 лет?» — переспросила Джипси, осмысливая полученную информацию. Изабель кивнула. «После драки, которая чуть не отправила его в больницу, если бы он тогда не дал отчиму сдачи, кто знает, что могло бы случиться. Отец Рико спас его от дальнейших мучений». У двери спальни она повернулась к Джипси. «Если я хоть что-нибудь могу для тебя сделать, скажи». «Хорошо». Джипси выдавила улыбку. «Спасибо». Изабель неожиданно обняла ее и ушла. Закрыв дверь в спальню, Джипси прислонилась к ней спиной, чувствуя, как по щекам текут слезы. Она вытерла их зло сказав себе, что не будет плакать из-за 16-летнего подростка, которого избили так сильно, что ему пришлось уехать из дома. Джипси и так начала подозревать, что Рика куда сложнее ее отца. Этот рассказ об их детстве заинтересовал ее, и ей захотелось знать больше, что было опасно. Представив, что он сейчас зайдет в комнату, она быстро переоделась и забралась в кровать. Джипси все же положила подушку в центр кровати, словно бы предупреждение. Правда, после его слов, внизу он может даже не пытаться ее соблазнить. Войдя в комнату, Рика увидел небольшой комок под одеялом. Спальню тускло освещала небольшая ночная лампа, и он подошел к кровати. Заметив следы слез на щеках Джипси, он выругался про себя, чувствуя тяжесть в груди. Ему не нравились те эмоции, которые у него вызывала эта женщина. «Черт побери!» Только что он заработал полный упрека взгляд Изабель и явное неодобрение Рафаэля, однако не сказал, что сразу же пожалел о своих словах. Он хотел их забрать тут же, как только увидел, как Джипси побледнела. Да, он хотел причинить ей боль, и у него получилось. Рика был растерян своим желанием причинить ей боль, ведь так он еще больше ее отталкивал. Он до сих пор был удивлен, что она не дала ему пощечину в тот день в его кабинете. Он всего лишь хотел доказать, что может ее контролировать, а в результате оказалось, что он и себя-то держать в руках не способен. Джипси ненавидела его, но эта мысль странным образом не принесла Рика того удовлетворения, которое он испытывал всего несколько дней назад. Он поджал губы. То ли он что-то сделал, то ли он воплощает собой нечто, что она презирает. Становится все яснее, что за ее решением не сообщать о своей беременности что-то стоит. Она все время говорила о людях вроде него, и это начинало действовать Рика на нервы. И в то же время она могла бы причинить ему боль сегодня, когда он понятия не имел, как поступить с Лолой. Но Джипси этого не сделала. Вместо этого она успокоила его, сказав, что он тут ни при чем. А он отплатил ей этими словами за ужином. Рика привык к людям, которые стараются бить по самым уязвимым местам. Но Джипси была не такой. Она полна тайн, которые он только начал открывать. Ей не нужны его деньги. Она ему не доверяла и боролась с привязанностью к нему так, словно от этого зависела ее жизнь. И Рика было интересно, почему. Сейчас, несмотря на желание, которое сжигало его, он понимал, что двигаться дальше следует осторожно. «Я должен извиниться». Джипси сжала чашку с кофе. В столовой, кроме нее и Рика, никого не было. Проснувшись утром, она испытала немалое облегчение, увидев сторону кровати, где спал Рика, пустой. Он уже отнес Лолу вниз позавтракать с Беатрис, Изабель и Луисом. А потом Изабель настояла на том, чтобы погулять с ней и Беатрис. «Извиниться?» Она с опаской посмотрела на него. Мужчина коротко кивнул. «Мои слова предыдущим вечером были непростительно грубы. Ты мать моего ребенка и заслуживаешь больше уважения. Если бы Джипси уже не сидела, она бы совершенно точно упала». У нее создалось смутное впечатление, что это извинение стоило ему многого. Она может быть матерью его ребенка, но он все еще презирает ее за то, что она сделала. Ее сердце подскочило. А если он хочет сказать, что женится на ней? «Хотя я не вижу в будущем подобного союза», — насмешливо произнес Рика, словно бы прочитав ее мысли. «Я не имел права говорить об этом так открыто. Хотя мне все же не импонирует мысль о свадьбе с женщиной, которая вышвырнула отца из жизни ребенка». Так он извиняется не за то, что сказал, а за то, как он это сказал. У меня на то были свои веские причины. Рика наклонился вперед. «Кстати, о причинах. Пояснять их ты отказываешься. Ты упрямо считаешь меня ужасным человеком с того вечера, как мы встретились снова. Хотя, наверное, еще с того утра, как ты узнала меня в новостях. Вот почему ты ни разу не пыталась связаться со мной. Хоть мне и трудно в это поверить, но, видимо, ты переспала со мной той ночью и правда потому, что не знала, что я один из самых богатых людей в мире». В его голосе не было высокомерия, он просто констатировал факт. «Я понятия не имела, кто ты, пока не увидела тот выпуск новостей», — тихо сказала Джипси, подтверждая его подозрения. Ее голова закружилась. Он явно бросал ей вызов и подобрался слишком близко к правде. Рика не мог знать о ее отце, о том решении, которое она приняла после его смерти. Если бы он так же ненавидел ее отца, как тот ненавидел его, он бы уже использовал это. И Рика не мог знать о нестабильной психике ее матери. Он этого не поймет и совершенно точно использует эти данные, чтобы выставить ее плохой матерью. Джипси понимала, что ее страх инстинктивен, нерационален, но ничего не могла с собой поделать. Она даже не думала, что сможет доверять Рико, ведь она вообще никому не доверяла. Как я уже говорила ранее, мне совсем не хотелось таскаться по судебным слушаниям, а то, как ты ушел тем утром, не оставило мне сомнений в том, что ты не хочешь меня видеть. Рико помолчал. Я же сказал, что сожалею об этом. Тем утром я звонил в отель, он поджал губы, но ты уже ушла. Джипси затаила дыхание. Тем утром в номере действительно раздался телефонный звонок, когда она уже уходила. Но она решила, что это ее не касается. И что он хотел сказать? Что хочет увидеть ее снова? Сердце Джипси сжалось, но она тут же вспомнила, что к тому времени уже знала, кто он. Так что она все равно сбежала бы. Она опустила голову, чувствуя себя очень несчастной. «Сейчас это уже не важно. Ясное дело». Резкость его голоса заставила Джипси посмотреть на него. И от увиденного в серых голубинах она затаила дыхание. «Мне нужно на работу». Он резко встал, бросив салфетку на стол. «Этим вечером мы идем на официальное мероприятие. Благотворительный прием организации, которую я патронирую. Будь готова к 7». Джипси проводила его взглядом. Вся энергия мигом покинула ее, когда он вышел. Она уже была на десятках благотворительных приемов. Ведь ее отец патронировал множество организаций, чтобы потешить собственное эго, избежать налогов и иногда увеличить собственные средства на банковском счете. Его так и не поймали. Так хорошо он скрывал свои махинации. Об этом знала Джипси, но она всегда боялась ужасного наказания, которое последует, если она сообщит об этом в полицию. И все же отцу удалось ее наказать за то, что она узнала об этих схемах. В памяти снова всплыли горькие воспоминания, и Джипси заставила себя не думать о них. Она никогда не хотела снова стать частью чего-то подобного. И вот так и случилось. Внутри снова заговорил знакомый циничный голосок, когда она подумала о предстоящем вечере. Но Джипси понимала, что она просто пытается не думать о том, что сегодня ей придется выйти с ним в свет. Джипси сидела вместе с Рико за главным столом в роскошном зале одного из лучших отелей Буэнос-Айреса. Ей совсем не нравилось, что ее отвращение к происходящему все время притуплялось, когда она смотрела на элегантного Рико в смокинге. За Лолой присматривала Изабель, и она же помогла Джипси подготовиться к приему. Она понравилась ей еще больше, когда сказала, что они с Рафаэлем заключили пакт между собой посещать подобные мероприятия только в том случае, если это было необходимо, и только тогда, если Рафаэль обещал вытрясти из элиты Буэнос-Айреса как можно больше денег. Конечно, после того, как они сами делали немаленький взнос. Отражение в зеркале безумно понравилось Джипси. Изабель помогла ей выпрямить волосы и собрать их в пучок, а простое темно-зеленое платье в пол ей необыкновенно шло. Свою роль она знала на зубок. Ее отец, который всегда был готов притворяться заботливым родителем на публике, прекрасно ее натренировал. А потом в комнату вошел Рико и первым делом с ужасом поинтересовался, что она сделала с волосами. И Джипси снова почувствовала себя неотесанным подростком, который ну никак не вписывается в этот мир. И теперь обиженная Джипси подчеркнуто на него не смотрела, стараясь не замечать, что он все время касается бедром ее ноги. Внезапно в зале воцарилась тишина, когда встал ведущий вечера. И Рико тяжело вздохнул. Джипси бросила на него короткий взгляд. На его лице не было никаких эмоций, но он сжимал зубы, и она поняла, что он ненавидит подобные мероприятия не меньше ее. Обдумывая это новое открытие, она наблюдала, как Рико изящно встает после того, как ведущий назвал его имя, и под громовые аплодисменты идет к сцене. До этого момента Джипси не обращала внимания на название благотворительной организации, но сейчас поняла, что это был один из проектов ее отца, тот самый, откуда он черпал деньги. Она покраснела от унижения и неосознанного страха. Рико начал говорить, и Джипси была зачарована тем изяществом, с которым он произносил слова, и его явным интересом к делу. Рико знал все об этой проблеме, приводя цифры и факты, заставляющие голову Джипси кружиться, и не боясь озвучивать вещи, которые эти люди предпочитали не слышать. Насколько она знала, он не готовил специальной речи, но с удивительной простотой затеял импровизированный аукцион, поставив на кон новенькую машину. Гости были настолько ошарашены этим неожиданным действом, что не могли вести быстрых торгов. Женщина, сидящая слева от Джипси, насколько она поняла, сопредседатель организации, заговорщически улыбнулась. «И что бы мы без него делали? Он все время подбадривает этих инертных людей. Если бы все были так этим увлечены. Сейчас так много позеров и шарлатанов изображают из себя великих филантропов». Джипси тяжело сглотнула. Наконец он закончил, когда сумма пожертвований стала весьма внушительной. Гости поднялись и начали выходить из зала. Рико подошел к их столу и, к удивлению Джипси, схватил ее за руку. «С меня достаточно», — коротко сказал он. «Поехали отсюда». «Ты не хочешь остаться? Пообщаться с гостями?» Он посмотрел на нее. «Нет, они ведь не хотят внести еще деньги в фонд. А ты хочешь остаться?» Джипси вздрогнула и тут же покачала головой. «Нет». Его глаза блеснули любопытством, но потом он отвернулся и повел ее сквозь толпу к машине. В автомобиле мужчина, поморщившись, развязал бабочку и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Джипси была зачарована движениями его длинных пальцев. Внезапно он замер, и она со страхом посмотрела в его серые глаза. Рико слабо улыбнулся. «Если будешь смотреть на меня вот так, я что-нибудь сделаю». В Лондоне я говорил всерьез. «Я хочу тебя, и ты будешь моей, Джипси. В моей кровати, подо мной». Джипси покраснела. «Замолчи сейчас же», — прошипела она. Рико пожал плечами. «Это все равно случится. Мы можем не доверять друг другу, или даже друг другу не нравиться. Но дело не в этом. Хотя заставлять я тебя не буду. Перед тем, как мы переспим, ты признаешь, что хочешь меня. Я готов ждать. Пока. Но предупреждаю, терпением я не отличаюсь». Джипси попыталась отвернуться, но не смогла. Ей стало жарко от его слов. Кроме того, она была впечатлена тем, что Рико не скрывал своего отвращения к толстосумам на благотворительном приеме и был готов побить их в их же игре. Сейчас она была растеряна. Человек, который добился от целой толпы того, что ему нужно, был мужчиной, которому она хотела нравиться. «И не надейся», — сумела выговорить она.